Кристина Высоцкая. Лиеса. Свет новой надежды. Пролог. Где-то в Междумирье. «Не отдам! Не отдам!» Спекшимися губами шептал он, силясь разорвать огненную цепь, больно впивавшуюся в истерзанное тело. Обвивая обожженные запястья в несколько витков, она прожигала до костей, оставляя в спертом воздухе вонь паленого мяса. Дыхание с кровью вырывалось из пересохшего горла, заставляя его мучительно кашлять и содрогаться в жестоких судорогах. Ему показалось, что упрямая цепь начала поддаваться, когда за стеной его темницы раздались гулкие шаги, и прямо перед ним остановилась темная фигура в черном, как беззвездная ночь плаще, с глубоким капюшоном, низко надвинутым на горящие алыми углями глаза. «Ну что, братец, не передумал?» Он с рычанием рванулся в крепких цепях, едва не задев ненавистного врага, но тот, не отпрянув ни на шаг, гулко расхохотался. «Значит, не передумал. Ну и ладно». Голос неизвестного звучал обманчиво благодушно. «Я все равно заберу его себе. Так даже интереснее. Хотел оставить твои игрушки в живых, кому не нужны рабы. Ах, да, разве что тебе. Но теперь мне интереснее передавить их одного за другим, как жалких насекомых. Не переживай, я оставлю тебя в живых, чтобы ты наслаждался этим зрелищем», — насмешливо бросил он. Обессиленный узник молчал, прожигая пришедшего поиздеваться над ним врага взглядом полным яростной ненависти. «Молчишь? Молчи. Тебе нечего сказать. А самое приятное, что ты бессилен мне помешать. Вот так-то, братец». Он презрительно сплюнул под ноги прикованного и, насвистывая, вышел из сырой темницы. Дождавшись, когда шаги стихнут, узник едва слышно прошептал: «Ошибаешься». Запрокинув златовласую голову, он прибегнул к последнему средству. Рождаясь где-то глубоко внутри, звенящая струна силы закручивалась в тугую спираль, заставляя измученное тело выгибаться в диком напряжении. Обнаженная грудь с истончившейся кожей мягко засветилась изнутри, и этот свет с каждым мгновением становился все ярче и ярче, выжигая ребра и выворачивая наизнанку легкие. Наконец, когда узник нечеловеческим усилием сдерживал рвущийся от боли крик, его тело словно взорвалось, выпустив поток разбушевавшейся стихии, бешеным вихрем, метнувшийся прочь. Ослепнув от яростной боли, вгрызавшейся в каждую клеточку его тела, он прошептал окровавленным ртом: «Придет время, и она остановит тебя». Торжествующе улыбнувшись в последний раз, молодой бог испустил последний мучительный вдох.